И когда Говинда, изумленный, но покорный его воле, весь во власти любви и предчувствия, наклонился к Сиддхартхе и коснулся его лба своими устами, произошло чудо. В то время как мысли его все еще заняты были странными словами Сиддхартхи, в то время как он тщетно и, в сущности, против своей воли пытался вытеснить из сознания время, представить себе нирвану и сансару как единое целое, в то время как в душе его жгучая любовь и благоговение боролись с презрением к словам друга, Говинда почувствовал, что с ним происходит что-то необыкновенное. Лицо его друга Сиддхартхи исчезло. Вместо него он увидел другие лица, сотни, тысячи, великое множество лиц, слившихся в могучем потоке. Они появлялись и исчезали, оставаясь, однако, все одновременно в русле этой реки. Они непрерывно изменялись и обновлялись. И все же каждая из них сохраняла черты Сиддхартхи. Он видел голову умирающей рыбы, огромного карпа с раскрытым мучительную судорогой ртом и стекленеющими глазами. Он видел личико едва появившегося на свет младенца, красное и морщинистое, искаженное первым плачем. Он видел лицо убийцы, вонзающего нож в чье-то тело, и видел в ту же секунду этого самого злодея на коленях, закованным в цепи. Видел, как отделяется от его туловища голова, отсеченная топором палача. Он видел обнаженные мужские и женские тела, трепещущие, словно стебли травы, изогнутые, переплетенные в безумной пляске любви. Он видел окоченевшие трупы, безмолвные, холодные, пустые. Видел головы птиц и животных, быков, слонов, крокодилов, вепрей. Он видел богов, видел Кришну, видел Агни. Он видел все эти лики и образы во всей совокупности отношений, которыми они были связаны друг с другом. Он видел их помогающими друг другу, любящими и ненавидящими друг друга, уничтожающими и вновь рождающими друг друга. И каждое из этих существ состояла из одной лишь жажды смерти, из одного лишь мучительно страстного признания бренности бытия, но не умирала, а просто претерпевала бесконечное превращение, рождалась, обретала новую форму, и между каждую предыдущую и каждую последующую формой совершенно не было места времени. И все эти лики и образы покойно текли, плыли в бесконечность, порождали друг друга, сливаясь и перемешиваясь. И над всем этим он видел что-то тонкое, бесплотное, но обладающее бытием. Это было словно стекло, словно лед, словно прозрачная пелена, оболочка, словно зыбкая форма или маска. И эта маска улыбалась. И этой маской было улыбающееся лицо Сиддхартхи, которого он, Говинда, в этот самый миг касался устами. И он видел, что эта улыбка этой маски — улыбка единства над потоком форм, улыбка одновременности над тысячами смертей и рождений. Эта улыбка Сиддхартхи была той же самой тихой, тонкой, мудрой, непостижимой, быть может, доброй, быть может, насмешливой, тысячеликой улыбкой Гаутамы, Будды, которую он сам сотни раз благоговейно созерцал. Так он знал это, улыбаются лишь достигшие совершенства.